Славяно-готский вариант. Один из них имел место в начале нашей эры, во II веке. Но где? Только на одной полосе, примерно от Стокгольма, через устье Вислы, через Средний и Нижний Дунай, через Малую Азию, Палестину до Абиссинии. Что же здесь произошло? В 155 году племя готов с острова Сканзы, остров Сканза, откуда вышли готы, Южная Швеция, долго носившее имя Готия, выселилось в низовье Вислы. Готы довольно быстро прошли до берегов Черного моря и создали здесь могущественное государство, которое ограбило почти все римские города в бассейне Черного и Эгейского морей. Позже они потерпели поражение от гуннов, двинулись на запад, взяли Рим, подчинили себе Испанию, потом всю Италию и открыли эпоху великого переселения народов. Я не рассказываю сейчас об этом подробно, а даю общую картину для постановки вопроса. Если двигаться вдоль этой полосы, то мы обнаружим, что южнее готов впервые во II веке появились памятники, которые мы относим к славянам. Были ли славяне до этого? Да, очевидно, были какие-то этносы, которые в эту эпоху синхронно с готами создали тот прославянский этнос, который византийцы называли анты, древнерусские летописцы – поляне, и который положил начало какому-то этническому объединению, в результате чего маленький народ, живший в современной Восточной Венгрии, распространился до берегов Балтийского моря, до Днепра и вплоть до Эгейского и Средиземного морей, захватив весь Балканский полуостров. Колоссальное распространение для маленького народа. Говорил я об этом с профессором Мавродиным, специалистом по этим вопросам, и он спросил, а как же это объяснить с точки зрения демографии? Как же они могли так быстро размножиться, потому что это произошло за какие-нибудь 150 лет? Да очень просто. Эти праславяне, захватывая новые территории, очевидно, не очень стесняли себя в отношении побежденных женщин, а детей они любили и воспитывали их в знании своего языка, с тем, чтобы они делали карьеру в своих племенах. Ведь при таком процессе много мужчин не требуется. Важно, чтобы было много побежденных женщин, и демографический взрыв будет обеспечен. Так оно, видимо, и произошло. В IV веке, как мы уже точно знаем, славяне являются соперниками готов и союзниками гуннов и росомонов. Росомоны – противники готов и союзники гуннов. Рыбаков считает росомонов ядром будущей русской народности русов. Судя по именам Сунильда, Сар, Ами, росомоны – не славяне. Упомянуты они и у Захарии Риттера, автора VI века. А пока поставим вопрос, что произошло еще южнее вдоль указанной полосы. Племя даков поднялось против Рима и повело жесточайшую войну. Даки – племя, истребленное римлянами. Об этнической его принадлежности достоверных данных нет. Известно, что они граничили с бастарнами в Карпатах, и гетами на Нижнем Дунае, и входили в состав державы, созданной гетским царем Бурвистой. Эта держава включала Молдавию, Румынию, Болгарию, часть Западной Украины, Буковину, Венгрию и Чехию, но это объединение оказалось эфемерным. По словам Страбона, Бурвиста погиб низвергнутый, потому что некоторые восстали против него. Надо полагать, что расширение державы гетов еще не было началом подъема этноса, а явилось результатом пассионарного ослабления соседних племен Восточной Европы. В отличие от Бурвисты, Децебал создал в Дакии этнически монолитную державу, сопротивлявшуюся Риму до 107 года. После жестокого подавления даков Трояном завоеванная территория стала провинцией, была заселена ссыльными из восточных областей империи и семьями легионеров. Уцелевшие от резни даки растворились среди колонистов как колонны, крепостные. Последовавшие в III веке войны, сарматские и готские, так опустошили страну, что Аврелиан в 270 году вывел римские войска из Дакии, но многие колонисты предпочли остаться и подчиниться готам. Однако это были уже не даки, а румыны. Римляне воюют с даками, и это кажется естественным. Но естественно ли это? Ведь Римская империя в эпоху Траяна включала в себя не только Италию, но и современные Югославию, Болгарию, Грецию, Турцию, Францию, Испанию, Сирию и всю Северную Африку. И представьте себе, что эдакая махина воюет с одной Румынией, причем Румыния побеждает до тех пор, пока ее, наконец, не задавливают числом. Ведь сегодня это казалось бы нам очень странным, но это было странно и тогда. И тем не менее факт. Даки в конце первого века, на рубеже первого-второго веков, соперничали со всей этой махиной. Значит, у них появился какой-то мощный импульс, уравновешивающий численное превосходство противника.